Глава 29. Изабель. «Мельбурн великолепен», — сказала Изабель в трубку. Жюль прищелкнул языком. Она почувствовала его скептицизм даже по телефону. «Правда», — настаивала она, — «тебе стоит как-нибудь приехать». Она представила себе, как он растянулся на подоконнике своей квартиры в Сиднее, глядя на волны. Одна из немногих вещей, за которые можно было бы любить коричневое кирпичное здание 60-х годов 20 века, в котором он жил, это убийственный вид на Бонди-Бич. Забавно, но он должно быть единственный парень в Бонди, который не занимался серфингом, предпочитая собственную кожу гидрокостюму и мотоцикл доске для серфинга. Изабель была такой же. Она любила великолепные пляжи Сиднея, но предпочитала поваляться на песке, позагорать или поплавать. На самом деле было бы справедливо сказать, что Изабель и Жюль больше походили на жителей Мельбурна, а не Сиднея, с их любовью к музыке, художественным галереям и кофе. В Мельбурне к кофе относились серьезно. На днях Изабель заметила в меню местного кафе деконструированный кофе и выяснила, что это кофе, который подают на деревянном подносе в трех отдельных чашках. Одна с эспрессо, одна с молоком и одна с водой. Это было, пожалуй, немного нелепо, но она подозревала, что Жюлю это понравится. Она снова открыла рот, чтобы попытаться убедить его в этом, но он начал первым. «Я мог бы приехать на мотоцикле», — сказал он. Изабель улыбнулась. «Это было бы замечательно». «Итак, ты вызвала настоящий переполох в Мельбурне?» «Конечно, нет», — сказала она, хотя подозревала, что именно это она и сделала. Ее присутствие, очевидно, уже создало проблемы между Беном и Эсси. А еще Энш узнала, что она не работает в фонде Эбигейл Феррис. По правде говоря, она никогда не работала в этом фонде, хотя и имела с ними много общего. После того, как Софи похитили, они много чем ей помогали, а также дали несколько зацепок, которые, правда, не сработали. Самое интересное из них была о молодой женщине, которая родила мертвого ребенка в день похищения Софи, но которая не заполнила никаких документов, поскольку роды начались быстро. Потом она снова исчезла из больницы, и ни у кого не осталось о ней никаких сведений. Если та женщина правда забрала Софи, это не очень помогло. Изабель должна была раньше понять, что ей нужно взять все в свои руки. Именно это она и сделала здесь, в Мельбурне. «Послушай, детка, я пойду, мне кое-что надо доделать. Мы можем поговорить позже?» Она повесила трубку и посмотрела на стол перед собой, еле сдерживаясь от волнения. В конце концов, она уже сталкивалась с сложной тревогой. В каком-то смысле это было куда более жестко, чем потеря Софи. Но на этот раз все будет по-другому. Она знала это. На этот раз, вместо того, чтобы двигаться осторожно, она собиралась идти напролом. Она глубоко вздохнула. «Продолжай», — сказала она себе. «Продолжай в том же духе». Ее руки дрожали, когда она потянулась за листком бумаги. На нем лежало 6-7 рыжевато-коричневых волосков. Сегодня, играя в саду, она умудрилась вырвать их у Мии. Волосы не были самым лучшим материалом для теста ДНК, но за неимением возможности взять слюну это был максимум, на который она могла рассчитывать. Около 4 волосков содержали корень, и Изабель надеялась, что этого будет достаточно. В ящике стола лежали 2 конверта, которые были предоставлены компанией по анализу ДНК. В одном будет образец Мии, а в другом — ее. Она достала инструкцию по взятию мазка и начала читать. Она не сделает ни одной ошибки. Она не может позволить себе ошибиться. С момента отправки до получения результатов уйдет 7 дней. 7 дней пролетят так быстро. 7 дней — это целая жизнь. Через 7 дней Изабель получит ответ. Через 7 дней она заберет то, что потеряла.